Борис Шергин, «Душа Поморья». Анатолий Беднов. Сегодня на каждом шагу слышим: Архангельск – столица Поморья. Гимн области начинается словами «Край наш поморский». А реальной помощи поморам со стороны региональной власти что-то не видно. В то же время в соседней Мурманской области проводятся фестивали поморской культуры. И никто там не кричит, что это нечто не русское или даже антирусское. Александр Тутов. Тема на самом деле получается серьезная. Сколько в последнее время было ажиотажа и скандала с так называемым поморским вопросом? Проблема эта надуманная. А сделать вид, что поморов не существует, невозможно и нереально. Тем более, что местное народное творчество наложило отпечаток на всю историю России. Все былины Киевской Руси сохранились как раз в Архангельской и Олонецкой губерниях и на Дону, а в Центральной России их практически не было. Анатолий Беднов. Получается такой разорванный ареал. Это как реликтовые растения до ледниковой эпохи. Сохранились, допустим, в каких-то урочищах на русской равнине и на Дальнем Востоке, куда не дошло оледенение. Александр Тутов. Это значит, что между казаками и поморами много общего. Никто не собирается всерьез продвигать тему, что поморы – это не русские. Все равно это ветвь единого русского народа. Тем не менее, существуют особенности в культуре, поведении, быту. Надо поддерживать эти традиционные вещи, которые им присущи. Вспомним поморских сказительниц, Марфу Крюкову, Марию Кривополенову, сказы Бориса Шергина, сказки Степана Писахова. Анатолий Беднов. На Урале реализуется проект «Душа Урала». Там сохраняется дом Павла Бажова, а у нас восстановили дом, где жил Борис Шергин, и через некоторое время тихо передали его Новоапостольской церкви. И вскоре после этого с фасада исчезла памятная доска Шергину. Между тем наш поморский сказочник. Фигура по масштабу не уступающая Бажову. Но в Архангельске о нем вспоминают не так часто, как хотелось бы. Только в прошлом году установили памятник писателю работы Сергея Сюхина. А ведь Шергин – прекрасный культурный бренд, позиционирующий область. Александр Тутов. А у нас придумывают, к сожалению, устаревшие уже бренды. В 90-е годы они могли еще сыграть свою роль «Дед Мороз, Баба Яга», но время было упущено. А все эти снеговики... Анатолий Беднов. Яренск, родина матушки зимы. Так ее можно где угодно провозгласить. А между тем через Яренск проезжал Робинзон Крузо во второй части романа Даниэля Дефо. Почему бы его не вспомнить? В Архангельске это попытались сделать в нулевые годы, а в Тобольске тем временем уже воздвигнут памятник Робинзону Крузо. Александр Тутов. Для районной культурной политики матушка зима – это может быть и нормально, но не для областного уровня. Архангельская область – родина первопроходцев. Целый ряд великих казаков вышел из поморов. То есть они – предмет гордости и для тех, и для других. Соответственно, и фольклор своеобразный, и одежда, и традиции. Вот чем Архангельская область должна привлекать – своими традициями и тем, что она – родина землепроходцев –